Рядом Стюрмир приподнял край щита. И его тут же расщепило сразу двумя копьями. Группа прикрытия не дремала. Многократное превосходство в количестве. Если они прорвутся на подворье, будет бойня. Таран бухал, створки трещали. Мы постреливали время от времени, без явного результата. В нас бросали копья, тоже без ущерба. Врагов это не огорчало. Выбить ворота – вопрос времени. Сконцы держались кучно. Зайти с тыла вроде не пытались. Тоже разумно. Да, их намного больше и стены у нас, вполне доступной высоты. Но на стены строем не лазают, так что потери неизбежны. К чему рисковать, когда через некоторое время можно кучно войти в выбитые ворота? Тем не менее, я отправил пару наблюдателей из дворни на противоположную сторону ограды. Полезет кто с тыла, предупредят. Кто-то дернул меня за ногу. Хавчик. О, молодцом, у меня раб. Кипяточек. Гронер, Гуннар, Хавгрим. Нужны самые здоровые, потому что котелок тяжеленький. А технология простая. Цепляем на крюк, разворачиваем и переворачиваем. Вопль по ту сторону ворот показал. Удачно получилось. И долбить прекратили. Наступила относительная тишина, наблюдая сквозь щелку. Отодвинулись сконцы. Не отошли, а именно отодвинулись. У многих швырковые копья наготове. Высунешься, схлопочешь. Это примерно половина, а вторая двинула к дракару. Я даже догадывался, зачем. Но по-любому пауза нам на руку. Так, котелок обратно, за новой порцией. Сконцы возились почти час, собирали уже знакомую мне конструкцию. Крытый сарай для тарана. И сам таран тоже модернизировали. Боевой конец бревна украсился острой железкой. Наверняка Мьёрл Ярл знал, что ему следует поспешить, но не хотел терять людей. Люди для Ярла — это главное. Нет хирдманов — нет хирда. Я это отлично понимал. Будь со мной парни, погибшие на Сконе, я бы этому мстителю уже дал просраться. Так, двинулись. Что-то я самого Мьёра не вижу. На дракаре остался или подранили. Я подождал, наблюдая сквозь миллиметровую щелочку, пока сарай приблизится. Поднялся, выстрелил навскидку и тут же присел, не отслеживая результата. Но общая картинка отпечаталась в мозгу и... Стоп, куда это мы бежим? Хотя понятно куда, решили все же в обход. Но флаг вам в зубы и свисток с противоположной стороны. Гонор, Хавор, вы налево, я направо, Дрива со мной. Вихарек, мухой на крышу. Сунул лук в налуч, схватил щит, спрыгнул и припустил вдоль забора, слыша, как топчет за мной Грива ходок. А я предпочел бы слышать тех, кто топчет по ту сторону забора. Волк, мой волк, где ты? Скоро ты мне пригодишься. Но не сейчас. Я перемахнул через роющуюся в землю свинью. Трели, блин, бездельники, бросили скотину во дворе. И сразу два сконца спрыгнули чуть ли не мне на голову. Удачно получилось. Прыгнули вслепую. Один еще летел, когда вскрыл его вдоводелом. Второй швырнул в меня щит. Дикий визг за спиной. Не оборачиваться. Сначала ты, голубчик. Кровь забрызгала мне лицо. Разворот. Молодцом, Дрива. Один сконец корчится с копьем в животе, второго Нарек держит вполне прилично. Но здесь поле смерти, а не поле чести. Удар со спины наилучший. Укол в шею сконца ниже края шлема. Минус три. Вот так. Это не строем давить, это фехтование. Я отбил топор, предназначенный Дриве. Не зевай, Дрэнк. И с яростным воплем устремился на того, кто метнул топор. Храбрый паренек оказался, но неумелый. Минус четыре. Взгляд наверх. Вихарек уже пляшет на крыше. Послал стрелу куда-то в сторону хлева. Увернулся от брошенного снизу копья. Так, это уже со двора. Как бы в дом не прорвались, мелькнула мысль. Но думать некогда. Прикинув местоположение копьеметателя, помчался туда. Вот ты где, гад. Затихарился, не хочет под Вихарькову стрелу. Получай тогда привет от тяжелого вооружения. Минус пять. Поймал движение на периферии зрения. Крутнулся на месте. Не успел. Потому что успел Дрива. Недурно Нарек с копьем управляется. Любо-дорого. С таким и на кабана не страшно пойти. Взгляд в сторону ворот. Блин, никого. Все разбежались защищать периметр. Остался один Юсуф. Да и тот стрелы мечет не наружу, а внутрь. Бегом туда. Как раз и новый кипяточек подоспел. Прольется ведь по навесу, блин. Бесполезно. А сконцы долбят самозабвенно. Только треск идет. Взгляд упал на торчавшую в бревне секиру. А это мысль. Схватил и рубанул по моему замечательному поворотному рычагу. Бабах! Не кипяточек пролился, рухнул котел целиком, пятиведерный, с 2 метров. И крыша в таранной сараюшке, кирдык. И радующие сердце пронзительные вопли. «Юсов!» – заорал я и метнул топорик в показавшегося над оградой сконца. Еще один, в минус. Только он не один. Гуртом полезли. Араб вмиг сообразил, что требуется. Развернулся, успел 3 раза стрельнуть, пока группа прикрытия отреагировала. «Ах ты, что ж ты так, Юсов?» Не успел он присесть вовремя. Швырковое копье на вылет, доспех и тело насквозь. «Прощай, брат». В ворота опять ударили. Хрен с ними. Вот так кто-то опять лезет. Одного шиб вихарек. Нет, не шиб. Вскочил. Второй размахнулся метнуть копье вихарька. И тут на сконце наскочил Тори. Ударил щитом, отбил бросок. И первый рубанул паренька секирой по шее. Кровь фонтаном. Ворота трещат. Еще 2 перемахнули через частокол. Это просто. Закинул кошку, взбежал. Мне до них не добраться. Лук не знаю где. Еще 2 соскочили и сразу растаскивают наши телеги у ворот. А снаружи лупят. И еще 4 бегут к дому. Блин, как же их много. Я даже растерялся на мгновение. Хотелось защищать вход, но там как раз нормально все. Гонор с Тьёдаром, щит к щиту. Во втором ряду Дрива и Хавр. А где Хавгрим палится? А, вот он стоит. 1. Взгляд бессмысленный, покачивается как маятник. Сейчас перекинется. В меня летит копье, перехватываю, но возвращаю не метателю, а одному из тех, кто пытается освободить ворота. Попал ему в бедро, качественно. Упал, воет. Большая часть врагов все еще снаружи. Не понимаю, стены сейчас практически без защиты. И ярла что-то не вижу. Где эта сволочь? Неужели их прям подбили во время первой атаки? «Мьор!» — реву я, что было мочи. «Мьор, мать твоя паршивая сука, где ты? Иди сюда, я тебя убью!» Не отзывается. Может, не слышит в таком-то шуме. Грохот, вопли, лязг, вой. Но громче всех визжит свинья, которой кто-то перебил спину. Во дворе уже 10-1.5 сконцев. 4 оттаскивают повозки от ворот. 2 прикрывают. От меня держат меня под контролем. Спрыгну, сразу примут. И остальные присоединятся. Одному против 6 в такой позиции никак. Разве что волчок придет. Еще 4 теснятся у входа в дом. Внутрь не лезут, осторожничают. Нет, просто сдерживают. 2 полезли на крышу. Там вихарек. Ладно, плевать на ворота. Все равно взломают. Да и не нужны они. Одному мне весь частокол не удержать однозначно. Вихарек, ору я и прикрываю, показываю мечом. Мой приемный сын разворачивается и с 2 шагов всаживает в глаз сконца стрелу. Во второго швыряет лук. Тот отбивает щитом, но вихарек успевает сдернуть со спины щит, принять первый удар, пропустив врага мимо себя. И в лучших традициях айдзюцу, выхватывая из ножен меч на том же движении, нисходящим хлестом рассекает сконцу ногу в подколенном сгибе. Добить не успевает. Сконец, потеряв равновесие, летит с крыши. И вихарек, бросив меч в ножны, снова подхватывает лук. Нет, классный у меня сынок растет. Порадоваться я не успеваю. Ворота распахиваются, и во двор вливается основная масса сконцев. Валят почти без строя, гурьбой. Сразу к дому. Не меньше 3 десятков. Мьер, собака бешеная, ты где? Не вижу. Яростный рык. Ах, какой знакомый звук. Жаль только, что это не медвежонок. Хавгрим. Берсерк! Вдруг вопит кто-то. Все, остановились. Толпа в считанные мгновения превращается в строй. Ах, как жаль. Хуже нет, когда берсерк орудует внутри боевой группы. Достать его практически невозможно, потому что он втрое быстрее, и удары по касательной ему пофиг. Чистая мясорубка получается. А строй можно удержать, особенно если лучников подключить. Но лучников у сконцев, похоже, нет. Обидно, что и у нас только 1 вихарек. И позиция у него теперь невыгодная. Те, кто у дверей, практически в мертвой зоне. Те, кто против Хавгрима, в плотном строю. А что Хавгрим? Хавгрим. О! Кажется, это весло от Дракара. Сломанное. В смысле, лопасть сломана. Берсерк швырнул меч во врагов. Схватил этот инструмент, раскрутил со страшной силой. И обрушил на ощетинившийся копьями строй. Я такого раньше никогда не видел. Словно великан дубиной ударил. 2 щита в щепы, 1 сконец отлетел куклой, у 2 сломана рука. Но сконцы тут же сомкнулись, метнули копья. Хавгрим отмахнулся, но парочка все же попала. не воткнулись, но отбросили берсерка на пару шагов. «Ах, какой он красивый, Хавгрим, так и сияет!» «А, это ты, волчок! Привет, зверушка, самое время брату по оружию пособить!» Мир вспыхнул и наполнился счастьем.